поднявший восстание на Черном море, как Бауман. Ну и хватит. Теперь о главном для меня военном аспекте. Первая мировая война не была, как известно, классовой или даже межнациональной. Империалистические государства вели борьбу за территории, за передел мира. В Австро-Венгрии, например, был призван на борьбу против России Ярослав Гашек, который, подобно персонажу его книги, пресловутому Швейку, не мог открутиться от участия в боевых действиях за чужие для него цели. С другой стороны, право и честь быть призванным на борьбу с Германией и Австро-Венгрией получили почти все народы и народности России, в том числе и русские немцы, независимо от места проживания, в пригородах Одессы или в Поволжье. Они принимали военную присягу и добросовестно исполняли ее. Это я говорю о фронтовых немцах, солдатах и офицерах, не беря в счет тех, кто занимал, благодаря близости к нашей царице-немке, высокие государственные посты. По известным мне данным Генерального штаба русской армии, мы практически не имели случаев предательства и измены со стороны немцев, сражавшихся в наших рядах против кайзеровских войск. Процент перебежчиков и сдавшихся в плен не превышал соответствующих процентов среди представителей других национальностей. В сводках неоднократно подчеркивалось, что те подразделения, в которых есть русские и немцы, особенно устойчивы в обороне. Слухи, распространявшиеся об изменах полевых войск, в общем-то, не касались. Если были среди наших немцев предатели, то в самом высоком эшелоне власти. А этот эшелон был столь же далек для рядового немца, как для рядового русского или, скажем, татарина. Отсюда и вывод. Немецкие колонии в нашей стране никакой отрицательной роли для нас в битвах Первой мировой войны не сыграли. В этом я уверен. А вот с гражданской войной сложнее. Зажиточному немецкому колонисту революционные преобразования были, мягко говоря, не очень нужны. Ну, тут сказалось одно из свойств германского характера – привычка к порядку. Колонист терпел, помня, что дисциплина – законоположение прежде всего. Если была возможность, тайком помогал белым, надеясь на восстановление старых привычных порядков. И совсем другое, немцы молодые, недавние фронтовики, отвыкшие работать, пристрастившиеся к беззаботно походной жизни. Эти охотно приняли участие в начавшейся междоусобице, не упуская из виду и свою выгоду, улучшить свое положение здесь, в России. На стороне контрреволюции немецких формирований практически не было. Более того, появление кайзеровских войск на Украине в 1918 году было встречено многими колонистами недоброжелательно, а в некоторых местах буквально в штыки. Сформировался довольно сильный первый Екатериностатский коммунистический немецкий полк, который боролся с кайзеровскими оккупантами. Это, в общем-то, естественно и понятно. Колонисты, много десятилетий прожившие в России, ясно представляли себе, что попытка сломать сложившиеся условия, пересмотреть границы, не сулит ничего, кроме разрастания междунациональной борьбы, чреватой самыми непредвиденными взрывами, фанатизмом, кровопролития. Успешно сражался против деникинцев и врангелевцев добровольческий и бельцеровский немецкий полк. Но мне особенно хотелось бы привлечь внимание к другому полку, ко второму немецкому кавалерийскому полку, входившему на завершающем этапе гражданской войны в состав первой конной армии. Тут вот какая подробность. Вполне боеспособный, хорошо организованно.